Ты думаешь, что просто можно забыть обо всем, что произошло, и снова веселиться? Король продолжал наступать на виновато склонившего голову сына наследника. Нет, Александр, ты должен осознать, что на тебе лежит огромная ответственность. И пока ты не поймешь этого, я не позволю тебе тратить деньги на пустые развлечения. И пока все эти обвинения сыпались на него, Александр молчал, а его голова была опущена. Возможно, он и сам уже прекрасно понимал, что этот разговор был неизбежен, но надеялся, что отец его выслушает и поймет. Однако сейчас он видел только гнев и разочарование в глазах короля. «С этого момента, — заключил король, — ты будешь помогать восстанавливать нашу казну и наш авторитет. Ты будешь работать, чтобы исправить свои ошибки, а не устраивать балы. Надеюсь, ты понял меня. И если у вас и будут какие-то развлечения, то только в виде результативной охоты на монстров, а не так, как вы опозорились». Выслушав все это, молодой наследный принц коротко кивнул, не решаясь смотреть в глаза отцу. «Да, отец, я все понял». Его голос был тих и растерян. Еще бы, ведь он просто не ожидал того, что его отец так взъярится после случившегося. А король, высказав в сердцах все то, что в нем накипело, медленно отступил на шаг и вздохнул, стараясь успокоиться. Он знал, что был слишком резок, но надеялся на то, что его слова все же дошли до сына. «Хорошо», — сказал он, возвращаясь к своему столу. «Теперь иди, и помни, что на тебе лежит ответственность за будущее нашего королевства». Все еще растерянно оглядываясь, принц Александр вышел из кабинета, чувствуя тяжесть слов отца. Он должен был и сам понять, что ему придется измениться и принять свою роль всерьез, чтобы оправдать ожидания короля и восстановить утраченный авторитет своей семьи. «Надо же, насколько обнаглели!» – раздраженно проворчал глава гильдии охотников на монстров, возвращаясь в свою резиденцию в столице королевства. Вообще-то, он начал нервничать уже тогда, когда король Кирилл V только позвал его, а присланный за ним Герольд не преминул упомянуть о том, что представителя королевской семьи заинтересовал сам факт того, что именно сделали охотники на монстров, чтобы навсегда упокоить ту самую костяную тварь, ради уничтожения которой король заплатил им довольно большие деньги. И хотя глава гильдии был удивлен, ему пришлось очень сильно постараться, чтобы, рассказывая какие-то глупости, уверить короля в том, что монстра уже нет поблизости от границ королевства. Хотя и он сам прекрасно понимал, что это все чушь. Такие твари никогда не уходят от того места, где проливают первую кровь. А эта тварь, судя по всему, довольно неплохо поживилась на тех землях, что были приграничными возле темного леса. Более того, эта тварь умудрилась уничтожить даже пару одаренных дворян, что прямо говорило о ее чрезвычайной силе. Однако охотники, которых Эрнест сам отправил на это дело, банально не стали утруждать себя подобными делами. Они прибыли на место и поняли, что тварь куда-то перебралась. Но преследовать такое существо по следам было бы очень опасно. Куда удобнее знать то самое место, где оно свило себе логово. Так как осторожно подбираясь к нему, можно хоть как-то сориентироваться на местности и аккуратно подобрать удачный момент для нападения. А когда ты преследуешь монстра, это делать куда сложнее. Ведь не зря же говорят издревле, что у беглеца в степи тысяча дорог, а у преследователя только одна. Поэтому, вполне закономерно, отправленные на это дело охотники, едва выяснив, что разыскиваемая ими тварь банально куда-то перебралась, просто убили пару измененных монстров, а затем вернулись обратно, заявив о том, что местным жителям ничего не угрожает, и все вроде было бы нормально. Но почему-то король, спустя какое-то время, вдруг вспомнил об этом, и это было плохо. Неужели там кто-то опять погиб? Если это так, то охотникам теперь придется за свой счет охотиться за этой тварью. А ведь они так рассчитывали на то, что королевская казна снова заплатит им за повторный выход в ту местность. Вот только сам глава гильдии прекрасно понимал, что такая тварь будет весьма опасной, так как за это время она могла переродиться и могла стать настолько опасной, что справиться с ней могли бы только маги. А среди охотников одаренных было мало. Ну, не хотели маги идти рисковать своей жизнью. И все только потому, что сами прекрасно понимали, что в данном случае могут банально погибнуть, так и не получив желаемой награды. Поэтому и приходилось осторожничать. Они и тогда-то отправили на это дело почти два десятка охотников, лучших. Но сам глава гильдии тогда сыграл на том, что они никого из заказанных монстров так и не обнаружили. Поэтому те самые полученные от короля 10 тысяч золотых он забрал себе. при этом не забыв забрать у охотников процент на гильдию, после того, как они продали свои трофеи, полученные после убийства измененных тварей из темного леса. И теперь вот такой сюрприз. Вообще-то про ту местность охотники гильдии прекрасно знали. Там часто появлялись измененные твари, и им можно было неплохо там подзаработать. Однако теперь, если там существует этот монстр, который мог переродиться за это время, так как естественных врагов в лесу для него просто не было, данная территория будет для них весьма опасной, и соваться туда охотникам просто не захочется. А это значит, что и гильдия потеряет деньги. Поэтому глава гильдии снова решил вызвать к себе тех самых охотников, которые тогда так опростоволосились. Так что сейчас Эрнест, действующий глава гильдии охотников на монстров, суровый и мускулистый мужчина, стоял в своем кабинете, который был украшен множеством трофеев, черепами неведомых измененных тварей, их когтями, шкурами и чучелами. Его лицо, обычно невозмутимое и суровое, сейчас было искажено гневом. Он бросил злой взгляд на пятерых охотников, являвшимися старшими в той группе, что так бездарно провалило задание, и которые стояли перед ним, явно чувствуя приближающуюся бурю. «Вы, жалкие неудачники!» Буквально прорычал своим хриплым голосом он, ударив кулаком по массивному дубовому столу. Король Кириллу V приказал вернуть деньги, которые были выплачены за голову костяного монстра. «Но вы не только не принесли его голову, но и опозорили нашу гильдию перед всем королевством». Охотники стояли, опустив головы, не смея возразить, так как они и сами уже прекрасно знали о том, что разочаровали своего командира и подвели всю гильдию. «Вы понимаете, что это значит?» Продолжал возмущаться Эрнест, и его голос все больше наполнялся яростью. «Король лично потребовал объяснений, и когда я пришел к нему, то он дал мне четко понять, что теперь не они нам будут платить, а мы им. Так как вам доверили такое важное задание, а вы вернулись ни с чем». Один из охотников, самый молодой из стоявших здесь, все же осмелился поднять голову и попытался оправдаться. Но с этим монстром столкнулись дворяне, которые были магами. Постарался он перевести вину на дворян, что так глупо подставились, прежде чем в ту местность прибыли охотники. Именно они его испугнули. Кроме того, они же и выяснили, что он был гораздо сильнее, чем мы ожидали. Его магия смерти была невероятно мощной. Мы же сделали все возможное. Все возможное, тут же перебил его Эрнест, его глаза метали молнии. Все возможное, это принести его голову сюда. Вы даже не собрали достаточно информации, чтобы предсказать его способности и подготовиться должным образом к столкновению. А вы не только этого не сделали. Вы дали этой твари безнаказанно затаиться. И где теперь ее нам ждать? И насколько теперь она будет сильной? Кто может ответить мне на эти вопросы? Никто, выкрикнув это, он тяжело вздохнул, все же пытаясь взять себя в руки. Так как он и сам знал, что все эти крики и обвинения не помогут ему вернуть потерянное доверие короля и репутацию. Но его ярость была слишком велика. «С этого момента», — сказал он, его голос снова стал холодным и расчетливым, «вы все будете работать без оплаты, пока не вернете то, что потеряли. И если не справитесь, я лично позабочусь о том, чтобы вас больше никто не взял на работу в этом королевстве». Услышав подобные угрозы со стороны главы гильдии, охотники нервно сглотнули, явно понимая всю серьезность его слов. Ведь они уже и сами прекрасно знали о том, что их карьера и жизни теперь висят на волоске. «А теперь вон отсюда!» Грозно рявкнул Эрнест. «И начинайте работать. Мы должны восстановить нашу репутацию, иначе нас ждет полное уничтожение». После его взмаха руки, столпившиеся перед ним охотники быстро покинули кабинет, осознавая, что их ждет нелегкий путь впереди. Сам же Эрнест остался один, и его лицо омрачила тревога. Он понимал, что сейчас дело его жизни, гильдия охотников, находится под угрозой. И если ему не удастся остановить процесс, уже запущенный королем, то последствия могут быть катастрофическими. И для гильдии, и для самого Эрнеста. Так что злость была вполне объяснимой. Ведь, по сути, он рассчитывал получить все и сразу. Но теперь возникли определенные сложности. Если король озвучит во всеуслышание тот факт, что гильдия охотников на монстров банально взяла деньги и не выполнила заказа, авторитет всей их организации будет сильно подорван, и им просто перестанут платить такие баснословные деньги. Как результат, им придется снова зарабатывать авторитет, а здесь может быть определенная сложность. Авторитет легко потерять, но очень сложно заработать. Поэтому глава гильдии сейчас и был в бешенстве. К тому же, скорее всего, ему придется в этот раз отправиться с ними, да и взять с собой парочку довольно надежных артефактов, которые совершенно случайно попали в его руки. Благодаря этим артефактам есть шанс остановить серьезного противника. Вот только как бы это все можно было бы выгоднее выставить, тихо пробормотал глава гильдии. Но, немного подумав, он решил, что обставит все таким образом, будто бы ему удалось выкупить у одного из магов мощный артефакт, и стоит он очень дорого. И раз Эрнест его потратит, то тем охотникам, которые не справились с заданием сами, придется компенсировать ему покупку этого, естественно, одноразового артефакта. А то, что артефакт не одноразовый, это уже никого не касается. Он выставит им счет за этот артефакт в виде своеобразной стоимости в несколько тысяч золотых, и тогда они будут обязаны выполнять любые его приказы. Причем, делать это все они будут абсолютно бесплатно, а вся их добыча будет принадлежать ему. Что же, тоже удобное развитие событий для него. Главное, чтобы им все же удалось найти эту костяную тварь, так как она действительно могла за это время набраться сил и стать куда опаснее, чем хотелось бы. К тому же, с тех самых пор, как ее упустили, прошел еще один магический шторм над теми же землями, и она могла получить какие-то новые свойства и возможности, про которые охотники просто не знают. Вообще-то, по своей сути, охотники на монстров были своеобразными первопроходцами. Они охотились на разных тварей и выясняли их слабые места, искали ценные ингредиенты в телах, благодаря чему могли довольно неплохо подзаработать, при этом составляя различные инструкции для тех, кто впоследствии возможно будет сражаться с такими тварями. При всем этом, не стоило забывать и про то, что та же самая гильдия магов королевства Анбург и даже с большим удовольствием выкупала информацию про новых монстров, а это было очень важно. Также они брали по баснословным ценам подобные трофеи в виде тех же самых чучел, если удавалось что-то подобное довести до них целым и невредимым. Конечно, в таком случае можно было бы заказать у них своеобразный чехол, который позволял накинуть подобный артефакт на тушу монстра и довести его до покупателя неповрежденным и не протухшим за это время. Это, по сути, был своеобразный огромный мешок-хранилище для скоропортящихся грузов. У пары отрядов охотников были такие, и они довольно плотно сотрудничали с гильдией магов. Вот только посылать их на это задание не получится. Слишком уж наглыми они в последнее время стали, силу за собой чувствовали. А когда глава гильдии попытался их было прижать, эти умники начали заявлять о том, что легко организуют собственную гильдию. А что, имя у них уже есть, знания и опыт тоже. Так что они легко смогут это сделать, тем более, что авторитет у них тоже уже был. Да, авторитет они в первую очередь получили от гильдии, но потом наработали свой собственный, и этот факт недооценивать никому не стоило бы. Зато если сейчас самому главе гильдии удастся разделаться с монстром и подзаработать на этом, то он сможет усилить свой собственный авторитет. И пусть кто-нибудь потом скажет, что он закостенел, сидя в собственном кабинете. Вряд ли у кого-то рот откроется для подобного высказывания, если он сможет справиться с таким монстром, с которым, судя по всему, даже несколько одаренных дворян, приближенных к королю, не справились. И только это уже грело ему душу. Хотя, не хотелось ему использовать такой артефакт в виде того самого жезла. Он называл его жезлом пламени. Благодаря ему можно было использовать магическое плетение «Большой фаербол». Хотя некоторые маги иногда его еще называли «Инферно», это был этакий фаербол-переросток, в который была вкачана сила как минимум десятка магов. Такой удар не переживет никакой костяной монстр. К сожалению, как-то контролировать этот удар сам старый охотник не мог. Он мог его только использовать. Благо, что в этом жезле была такая возможность. Нужно было нажать на один камень, который уходил вглубь жезла, после чего из его вершины, в том самом направлении, куда был направлен сам жезл, вырвалось это магическое плетение, способное даже камни плавить. По сути, им можно было пробить даже крепостную стену. Правда, сам глава гильдии таким не особо увлекался, но своя жизнь дороже. Тем более, что сейчас и сам Эрнест понимал, что справиться с костяным монстром, который легко раскидал королевских дворян, будет не так-то просто. Зато с помощью этого жезла он сможет не только справиться, но и напугать. Напугать своенравных охотников, которые в последнее время стали слишком сильно зазнаваться. Ведь он не будет им говорить о том, что этот жезл может использовать практически любой человек, а так это будет выглядеть как будто он сам является одаренным, и даже достаточно сильным, а это имеет большое значение. Все же не стоит забывать про то уважение, которое сейчас получают, не совсем заслуженно, различные одаренные в королевстве. Вот и он получит подобное признание, хотят они все этого или нет, его это уже не касается. Именно ради этого он будет вынужден использовать пару-тройку имеющихся у него артефактов. Устало вздохнув, он пошел в свой кабинет и открыл потайную дверцу. Там стояла резная шкатулка с этим самым жезлом пламени, которую он быстро достал и поставил перед собой на стол. Это была весьма красиво вырезанная шкатулка из темного дерева. Она была украшена витиеватой резьбой, изображающей сцены из легенд и мифов о древних героях, победивших страшных чудовищ. В центре крышки шкатулки был инкрустирован крупный рубин, сверкающий кровавым огнем. Немного подумав, Эрнест медленно открыл шкатулку, и изнутри засиял жезл, длиной с локоть. Этот магический артефакт был истинным шедевром ремесленного и магического искусства. Он был сделан из серебристого металла, который сиял в свете, как если бы его поверхность была покрыта тонким слоем ледяной росы. Вдоль жезла шла резьба, изображающая языки пламени, которые, казалось, двигались, когда на них падал свет. Верхушка жезла венчалась большим красным камнем, который пульсировал внутренним огнем, словно в нем горело настоящее пламя. Этот камень был сердцем жезла, источником его магической силы. Вокруг него были инкрустированы меньшие драгоценные камни, сапфиры, изумруды и топазы, каждый из которых усиливал различные аспекты магического плетения инферно. Этот жезл был способен не только вызывать мощные огненные заклинания, но и восполнять магическую энергию своего владельца. Если тот был магом огня, это делало его невероятно ценным и опасным артефактом. По всей длине жезла шли тонкие золотые нити, соединяющие драгоценные камни и создающие сложные магические контуры, которые обеспечивали постоянное пополнение магической энергии. Внутри шкатулки была мягкая подкладка из бархата, защищающая жезл от повреждений. На внутренней стороне крышки шкатулки была выгравирована древняя надпись на эльфийском языке, гласившая: «Огонь, что пылает в этом жезле, очистит мир от тьмы». Глава гильдии охотников знал о том, что этот жезл мог бы стать мощным оружием в руках охотников, но также он понимал и то, что использование такой силы требует большой ответственности и мастерства. Он долго смотрел на жезл, осознавая всю серьезность задачи, которую им предстояло выполнить. Глава гильдии охотников на монстров, известный как Эрнест Фенрир, аккуратно взял жезл из шкатулки, ощутив, как его рука наполнилась теплом, исходящим от магического артефакта. Он внимательно осмотрел его, а потом посмотрел на своих подчиненных, которые, практически беззвучно войдя в помещение кабинета главы гильдии, сейчас стояли перед ним в ряд, с разными выражениями лиц. На них были видны следы усталости и неуверенности, но Эрнест знал, что это их последний шанс доказать свою полезность. «Мы отправляемся в темный лес», — мрачно сказал он, его голос звучал твердо и безапелляционно. «Нам предстоит найти и уничтожить костяную тварь, которая угрожает всему королевству. Эта миссия не подлежит обсуждению». Некоторые из охотников, стоявших перед ним, попытались было возразить, а их лица отражали недовольство и страх. Один из них, самый молодой, все же решился высказаться. «Но, глава, темный лес полон опасностей». При этих словах он растерянно оглянулся на своих товарищей. «Мы уже потеряли там несколько отрядов. Как мы справимся с такой угрозой?» Эрнест тут же бросил на него холодный взгляд. Его глаза, сверкавшие как сталь, не оставляли места для возражений. «Нам необходимо сделать это», — зло ответил он, и его голос прозвучал как удар молота. «Король Кирилл V уже злится из-за нашей неудачи, и мы должны исправить это. Мы обязаны показать, что гильдия охотников на монстров способна защитить королевство. Король должен чувствовать себя нашим должником, а не наоборот». Он поднял жезл, и все почувствовали мощную магическую ауру, исходящую от него. Охотники понимали, что отступать уже нельзя. Их жизни и репутация гильдии зависели от этой миссии. «Собирайтесь», — продолжил говорить Эрнест. «Мы отправляемся немедленно. Я хочу видеть всех вас полностью экипированными и готовыми к выходу через час». Тихо ворча, охотники быстро разошлись по своим домам, чтобы подготовиться. А Эрнест остался один, продолжая держать жезл в руке, словно тот прилип к ней. Его мысли были сосредоточены на предстоящей миссии, так как он знал о том, что путь будет трудным и опасным, но не мог позволить себе и своим людям потерпеть неудачу второй раз. Так что всего час спустя группа охотников была готова к выходу. Они стояли у ворот гильдии, нервно переговариваясь между собой. Эрнест вышел к ним, и даже его фигура сейчас была олицетворением решимости и силы. А на его плече висела малоприметная, во весьма ценная вещь – сумка, также являющаяся артефактом. Так как подобные вещи называли сумками путешественника, или безразмерными сумками. И все только из-за того, что в них можно было вместить куда больше вещей, чем даже на торговый воз. Но и стоимость у таких предметов была соответствующая. «В путь», — коротко приказал он, и они направились к темному лесу, к тому самому месту, где ранее обитала жуткая костяная тварь, и которую они просто обязаны были уничтожить. Спустя неделю они уже входили под густые ветви вековых деревьев, что навевали не очень хорошие мысли тем, кто решил вторгнуться в это место. Темный лес всегда был зловещим и мрачным местом. Здесь даже сами деревья, казалось бы, стояли слишком близко друг к другу, и их ветви переплетались, образуя плотную крышу, через которую едва пробивался солнечный свет. Так что путь, по которому их группа могла двигаться, был достаточно узким и извилистым, поросшим колючими кустами и молодой порослью. Так что охотники двигались осторожно, внимательно осматриваясь по сторонам. Впереди шел Эрнест. Его шаги были уверенными, а в руке он держал наготове тот самый жезл пламени, готовый в любой момент использовать его магическую мощь. Но чем больше они углублялись в этот проклятый всем богами лес, тем все более гнетущей становилась атмосфера. Даже в воздухе чувствовалось напряжение, как перед грозой, и каждый звук казался зловещим и угрожающим. Охотники нервно сжимали свое оружие, готовые к любому нападению. Внезапно Эрнест остановился, медленно подняв руку с сжатым кулаком. Он почувствовал странную вибрацию, исходящую откуда-то впереди. Это явно передвигалась какая-то весьма массивная и тяжелая тварь, которая могла быть весьма опасной, ведь донесшийся до них звук тихого рычания никто из охотников просто не смог опознать. «Будьте наготове», — тихо прошептал он, и охотники замерли, напряженно вглядываясь в темные заросли. Но было уже поздно, и через мгновение из глубины леса раздался жуткий рев. Судя по всему, эта тварь была близко, и она уже заметила их присутствие, так что сражения им избежать просто не получится. К их сожалению, это была не та костяная тварь, а измененный медведь, которого дикая магия превратила в огромное чудовище. Но тот факт, что они нашли не того, кого искали, тут ничего не решал. Все они прекрасно знали о том, что битва будет жестокой. Но Эрнест был готов. Он раздраженно сжал жезл пламени в руке, буквально кожей чувствуя то, как магическая сила переполняет его. «Вперед!» — решительно приказал он, и охотники рванулись вперед, навстречу своей судьбе. В величественном здании из белого мрамора и зеленого малахита, что возвышалось среди древних деревьев столицы королевства эльфов, находился кабинет архимага Элтиона. Этот зал, украшенный фресками и резьбой, изображающими истории и подвиги древних эльфийских героев, был местом, где великий маг проводил свои исследования и медитации. Светлые лучи солнца проникали сквозь витражные окна, окрашивая помещение в мягкие оттенки радужного света. Сам Элтион, высокий и стройный эльф с длинными серебристыми волосами и глазами, сияющими как звезды, сидел за своим резным столом, погруженный в изучение древних свитков. Вокруг него плавали магические светлячки, создавая атмосферу умиротворения и сосредоточенности. Но вдруг он ощутил нечто, что нарушило его спокойствие. Сначала это было лишь едва уловимое ощущение, словно слабый холодный ветерок, прошедший по комнате. Однако вскоре это чувство стало более явным и тревожным. Элтион поднял голову, его глаза прищурились, и он сосредоточился на этом непонятном явлении. Так как стоявший в его кабинете древний артефакт, в виде кристального шара по резной подставке из черепа дракона, неожиданно для хозяина помещения начал сиять, демонстрируя ему своеобразный мираж. «Что это?» – тихо прошептал он, вглядываясь в пространство перед собой, где сейчас медленно образовывалось странное марево, в котором можно было разглядеть смутные образы. Его сердце забилось быстрее, когда он разглядел там проявление мощного всплеска магии смерти. Это была древняя и темная энергия, противоречащая самой сущности магии жизни, которой владел Элтион. И сейчас сам факт проявления такой магии наполнял его тревогой и беспокойством. Как только артефакт угас, Он тут же поднялся со своего места и направился к большому окну, из которого открывался вид на леса и горы Эльфийского королевства. «Откуда здесь могла взяться эта угроза?» — тихо сказал он, всматриваясь вдаль. Немного подумав, Айлтион закрыл глаза и позволил своей магии распространиться по всему своему телу, стараясь уловить в своей памяти те самые образы из кристального шара артефакта, чтобы иметь возможность обнаружить источник этой темной силы. Он видел мерцающие образы в своем уме, черные вихри, расползающиеся по земле, как темные щупальца. Это не было обычным проявлением магии смерти, которую эльфы иногда в прошлом ощущали, когда жили в другом мире. Это было что-то гораздо более мощное и опасное. Когда архимаг понял это, то он сразу же вернулся к своему столу и взял один из старинных свитков, на котором были изображены древние символы и руны. Быстро пробежав глазами по тексту, он нашел то, что искал. Древнее пророчество предупреждало о возвращении великого зла, запертого в душах низших существ, но способного пробудиться и распространить свое влияние на всю землю. «Неужели это пророчество сбывается?» – задумчиво произнес он, чувствуя, как тревога захватывает его сердце. Ведь Айлтион знал, что не может игнорировать эту угрозу. Он должен был собрать совет магов и предупредить королеву об опасности. Темная магия смерти могла уничтожить все, что они с таким трудом создали и охраняли веками. Именно поэтому он взял свой верный резной посох, символ власти архимага, украшенный светящимися кристаллами, и направился к выходу из кабинета. А за дверью его встретил молодой эльфийский стражник, внимательно следивший за каждым его движением. «Передай королеве, что архимаг Айлтион требует срочной аудиенции», — коротко сказал он, и стражник, уважительно поклонившись, поспешил выполнить его приказ. А сам архимаг снова посмотрел в окно, где золотые лучи солнца играли на листьях деревьев. Но он знал, что в этих лесах скрывается тьма, которую он должен был остановить. Время стремительно утекало, и судьба королевства зависела от его действий. Немного погодя он покинул свою резиденцию и направился в сторону королевского дворца. Он шел по белоснежной мраморной дорожке, которая извивалась между величественными деревьями и цветущими садами, насыщая воздух ароматом лилии и жасмина. Легкий ветерок играл с его серебристыми волосами, а изумрудный плащ слегка колыхался в такт его шагам. Столица эльфийского королевства, величественный город Лориен, раскинулась среди густых лесов и цветущих лугов. Дома эльфов, выстроенные из светлого камня и дерева, утопали в зелени и цветах. Витражные окна отражали свет, создавая живописные картины, которые завораживали и радовали глаз. На улицах царила мирная суета. Эльфийские дети играли у фонтанов, их звонкий смех разносился по округе. Взрослые эльфы, одетые в изящные одежды, украшенные вышивкой и драгоценностями, неспешно и величаво прогуливались, обсуждая свои дела. Мастера-ремесленники работали в своих мастерских, создавая прекрасные изделия из дерева, металла и драгоценных камней. Наблюдая все это, Айлтион целенаправленно шел по главной улице, ведущей к королевскому дворцу. На каждом углу улицы стояли эльфийские стражники в блестящих доспехах, символизирующих величие и мощь их народа. Их серьезные лица отражали преданность и готовность защищать свое королевство. Наконец, перед ним появился королевский дворец, величественное сооружение, возвышающееся на холме. Его стены были украшены резьбой и фресками, изображающими великие подвиги эльфийских героев. Вершину дворца венчали высокие башни, увенчанные золотыми шпилями, сияющими в солнечном свете. Старый маг достаточно быстро, но стараясь не терять достоинства, пересек мост, перекинутый через зеркально чистый пруд, и вошел в главные ворота дворца. Внутренний двор был наполнен благоухающими цветами и декоративными деревьями. Фонтаны переливались радугой, а эльфийские музыканты играли нежные мелодии на арфах и лирах. Но великий маг эльфийского народа не стал отвлекаться на эту прекрасную картину, а сразу же направился в тронный зал, где его уже ждали. Зал был огромным и светлым, с высокими потолками, украшенными витражами, через которые проникал солнечный свет, создавая магическую атмосферу. По бокам зала стояли высокие колонны, обвитые виноградными лозами и цветущими лианами. Королева Элариэль сидела на своем резном троне, окруженная советниками и придворными. Ее длинные золотые волосы были украшены драгоценной диадемой, а изящное платье переливалось всеми цветами радуги. Она подняла глаза, увидев приближающегося архимага, и ее лицо озарилось светом приветствия. «Айлтион, что привело тебя к нам?» — вежливо спросила она, и голос ее звучал мелодично и властно одновременно. «Ваше Величество», — начал говорить Архимаг, преклоняя колено в знак уважения, — «я чувствую великую угрозу, исходящую из темных земель. Магия смерти пробудилась, и если мы не примем меры, она может уничтожить все, что мы любим и защищаем». Советники и придворные тут же зашептались между собой, услышав эти слова, а королева внимательно смотрела на Аэлтиона, и ее глаза заискрились решимостью. «Мы должны действовать быстро», — продолжил говорить Архимаг. «Эта темная сила не знает пощады. Я предлагаю созвать совет магов и подготовиться к защите наших земель. Но, для начала, я хочу отправить группу верных нам магов в место, где были замечены эманации этой силы». Королева медленно кивнула, но ее лицо оставалось спокойным, хотя в глазах уже вовсю разгорался огонь решимости. «Ты прав, Аэлтион», — взмахнув своим резным жезлом, что означал ее власть, королева решительно подытожила. «Мы не можем игнорировать эту угрозу. Совет будет созван немедленно. Пусть все наши силы готовятся к столкновению. Мы не отдадим этот мир без боя. Благодарю вас, ваше величество». Аэлтион медленно склонил голову в знак согласия и поднялся. «Я приложу все усилия, чтобы защитить наше королевство». С этими словами он повернулся и направился к выходу из зала, чувствуя, как ответственность и решимость переполняют его. Впереди ждала великая битва, и он знал, что от его действий зависит судьба всего королевства. Сейчас же, все так же вежливо кивая головой тем высокородным, которые попадались ему навстречу, Архимаг Аэлтион медленно побрел прочь из роскошного дворца королевской семьи. Он, как и никто другой, сейчас прекрасно понимал, что есть определенные нюансы, которые сами эльфы старались скрывать от тех, с кем могли столкнуться в этом мире, и в первую очередь от людей. Да, светорожденные, как себя иногда называли эльфы, пришли в этот мир из другого, который был практически полностью уничтожен хаосом. Эта первородная стихийная сила была просто невообразимой по своей мощи. Более того, некоторые их представители народа эльфов, выяснив весьма интересные подробности про эту силу, хотели было взять ее под свой контроль, так как им удалось понять главное. Магия хаоса была настолько специфичной, что она могла усиливать фактически любую стихию, какую бы ни использовал маг, обращающийся к хаосу. Только вот в данном случае не стоило забывать о том, что она была именно первородной. Как ни крути, но все другие стихии появлялись из природы хаоса, и тут ничего поделать было нельзя. И если кто-то пытался изучать стихию хаоса самостоятельно, то он получал огромное количество проблем, и, по сути, банально превращался в монстра. Хаос все извращал под себя. Слишком сильная это была сила. Даже сам Архимаг Аэлтион, оставшийся единственным среди эльфов, хотя раньше их было аж пятеро, выжил только благодаря своей предусмотрительности и осторожности, так как он не стал экспериментировать с силами хаоса, и все только потому, что банально опасался это делать, и только потом он понял, что не ошибся, так как его товарищи, такие же архимаги, считавшие себя могущественными и умелыми, банально попались в ловушку своих амбиций. Результат не заставил себя долго ждать. Изменения стали настолько глобальными, что их приходилось убивать самим эльфам, одного за другим, ведь они начали изменяться, превращаясь в чудовищ, хотя, было уже слишком поздно. Один из зараженных силой Хаома архимагов, имя которого сейчас даже является в списке запретных среди эльфов чуть ли не первым, додумался создать специальный алтарь для того, чтобы выпустить силу хаоса в их мир. На что он рассчитывал, никто так и не смог понять, ведь когда он активировал этот алтарь, сила первородного хаоса, вырвавшаяся из-под контроля, легко поглотила его сущность и уничтожила все то, до чего могла хотя бы дотянуться. Как результат, весь их мир оказался под угрозой уничтожения. И тогда эльфы вспомнили древние легенды и истории. Нашли портал, который позволил им уйти в этот мир. Однако в легендах говорилось о том, что этот мир был девственно чисто. Только, время от времени, какие-то ящеры-переростки здесь должны были бегать. Вот только оказалось, что этот мир был уже занят. Мало того, до появления в нем первых групп переселяющегося сюда народа эльфов здесь умудрились даже несколько цивилизаций просуществовать, и даже была какая-то невероятно мощная техногенная катастрофа, от которой остались только заросшие растительностью города, в которых сейчас водятся самые различные монстры, именуемые здесь мутантами. Но эльфов это не интересовало, они хотели занять этот мир, а значит, могли поступать на свое собственное усмотрение. В прошлом мире существовало только одна разумных существ, и это были именно эльфы, всех остальных им удалось уничтожить. Да, на подобное им пришлось потратить просто невероятно огромное количество усилий, где дипломатией, где хитростью, а где и даже силой, но, в конце концов, все разумные виды были ими уничтожены, и, судя по всему, в этом мире им придется все начинать сначала, тем более, что люди здесь достаточно сильно расплодились. Несмотря на техногенную катастрофу, их было слишком много, чтобы не считаться с этим фактором. Поэтому эльфы снова начали хитрить. Они втирались в доверие и старались стравить людских королей между собой. К некоторому сожалению эльфов, этот мир, видимо, должен был стать своеобразным перекрестком на ветке миров, потому что в нем достаточно часто стали открываться самые различные порталы, благодаря чему в этот мир пришли и другие разумные виды. И эти людишки, вместо того чтобы старательно уничтожать чужаков, пока те не набрали силу, почему-то молча наблюдали за тем, как в этот мир пришли представители разных низших рас. Да, сами себя все эти существа таковыми не считали, только вот эльфы плевать хотели на чужое мнение. Они старались использовать всю ту магию, которая в этом мире была еще фактически чуть ли не в зачаточном состоянии. Да, среди людей было много различных одаренных, но они все были очень слабы. По сути, их архимаги, по меркам эльфов, с трудом могли дотянуть до уровня мага хотя бы третьего ранга, а это было только начало. Для того, чтобы достигнуть уровня архимага, необходимо было пройти как минимум 6 рангов, и то, разница была бы просто невероятная, как по силе, так и по умениям. К тому же, сами эльфы, едва придя в этот мир, сразу заметили главное: у людей в этом мире не было даже понятия о некромантии, просто они не знали, что нужно делать. Да, у них также появлялась нежить. В этом случае против них обычно посылали магов огня, которые банально выжигали все вокруг. Только вот они не понимали главного. Там, где понадобится усилие нескольких магов огня, тот же некромант мог бы справиться буквально в одиночку и без особых усилий. Но рассказывать такие тайны этим людишкам, являвшимся по меркам эльфов низшими существами, никто не собирался. Руководство народа эльфов тут же приняло основной закон в действие, и этот закон говорил о запрете передачи информации о магических возможностях и артефактах кому бы то ни было. Эльфы должны были стать высшими существами для этих людишек, пусть работают на благо эльфов, а потом, когда возникнет нужда, эльфы их просто уничтожат. Точно так же, как сделали это и в прошлом мире. Возможно, и в тот мир когда-то, в далеком прошлом, они просто пришли. Потому что в легендах народа светорожденных говорилось о каком-то материнском мире. Но сейчас все это не имело особого значения. Значение имело только то, что эльфы должны были укорениться здесь и закрепить себя и свои возможности. А для того, чтобы люди так и не поняли основные принципы магии смерти, эльфы старательно помогали уничтожать нежить и любые проявления немертвой псевдожизни. Так иногда в трактатах именовались существа, созданные такой жуткой силой. К тому же, эльфы все практически повально были представителями магии природы и магии жизни. Любые другие стихии среди них появлялись крайне редко. А вот именно эти две стихии были для них фактически родными. А магия смерти могла стать для них весьма опасной силой. Ведь противостоять магу смерти мог только очень могущественный маг жизни. Ко всему прочему, как опытный архимаг, который в прошлом мире неоднократно сталкивался с проявлениями существ из бестиария нежити, а также помнил еще последние войны с теми же людишками, которые словно какие-то паразиты распространяются по всем мирам, а Элтион прекрасно знал, что даже архимаг жизни, столкнувшись с некромантом хотя бы третьего ранга, вынужден будет очень сильно попотеть, чтобы суметь справиться с таким монстром. Более того, если этот некромант успеет подготовиться к такому столкновению, то у архимага жизни практически не будет ни единого шанса победить. Он это прекрасно знал, потому что сам сражался с такими врагами и прекрасно помнил, как ему пару раз пришлось просто отступать. И самое обидное было в том, что одним из таких врагов был человеческий некромант, являющийся магом всего лишь первого ранга, по сути, еще только недавно закончивший обучение. Кто бы знал о том, какие силы пришлось приложить эльфам, чтобы все же вынудить людей отказаться от этой силы и обвинить во всех бедах именно представителей магии тьмы и некромантии. А ведь это была та самая сила, которая и вынуждала эльфов считаться со своими врагами. И вот сейчас он снова вспомнил об этом. Именно потому, что уловил где-то на краю территории, который мог хоть как-то контролировать при помощи магии артефактов наблюдения, которые им удалось спасти из прошлого мира, довольно мощный всплеск подобной магии. Такой всплеск не мог быть случайным. А значит, придется искать. Если это кто-то из магов смерти, который прошел какую-то инициацию, и на данный момент обучается управлять этой силой, то нужно уничтожить его еще до тех пор, пока подобная сила не станет востребованной у людей. Иначе эльфам будет сложно бороться с такими врагами, особенно тогда, когда они расплодятся. К сожалению, в отличие от расы светорожденных, как себя часто любили именовать именно эльфы, среди людей довольно часто могли появляться маги самых различных стихий. У самих эльфов же с этим были сложности. На 2-3 десятка магов природы мог появиться один маг огня или земли. На десяток магов природы было как минимум 2 мага жизни. Здесь был хоть какой-то паритет. А вот других магов, например, магов воды было еще меньше, чем магов огня. Примерно при соотношении 2:1, имеются в виду маги огня и воды, а не маги природы. Там разброс в силах получился куда больше. Да и по силе такие маги никогда не поднимались выше 1-2 рангов. А уж говорить про таких магов, как маги тьмы и смерти, тут вообще не приходилось. На памяти архимага эльфов, который прожил не 1000 лет, такой маг смерти и тьмы появлялся у эльфов всего 1 раз. И то, по глупости своей, собственные родители этого ребенка удавили его раньше, чем об этом узнали сами архимаги. А ведь при помощи контроля и обучения можно было вырастить из него подчиненного себе некроманта. И тогда можно было бы творить такие дела, о которых раньше им приходилось только мечтать. Сейчас же эльфы могли защитить свои дела только за счет того, что довольно неплохо знали ритуалистику и демонологию. По крайней мере, один маг-ритуалист и демонолог у них точно был. И вот он и мог постараться подпортить жизнь людям. И вообще всем тем, кто приперся в этот мир. Правда, учеников у него не было. Да и сам он в последнее время стал что-то больно нервным. Часто огрызался, и мог запросто отказаться отправиться на задание, которое ему выдавали представители королевской семьи. А это было просто недопустимым нахальством и непочтительностью. Но приходилось считаться с тем, что он был незаменим. Возможно, именно его и придется отправлять в эту экспедицию. Архимаг Элтион, как единственный маг такой силы, не мог отправиться в подобный поход, так как на него в первую очередь равнялись все маги эльфов, а их тоже осталось не так уж и много. Как уже было сказано, когда среди магов эльфов только появилась та самая глупая мысль о том, что представители их народа могут усилиться многократно, и все только за счет использования силы хаоса, многие молодые маги захотели получить такую возможность. Ведь с использованием даже простого усиливающего артефакта, в виде того же жезла-усилителя, фокусирующего магию, маг 1 ранга мог по силе поспорить и даже с магом 6, а то даже и с архимагом. Поэтому многие из молодых эльфов банально погибли, попав под влияние сил хаоса. Это ему еще повезло, что он своих учеников сумел от этого всего оградить, так как потом им всем пришлось сначала сражаться с монстрами, в которых превращались их товарищи, а потом просто бежать от них. И все потому, что эти чудовища стали невероятно сильны, когда заработал тот самый проклятый алтарь, ставший порталом в мир хаоса. На данный момент эльфы намеревались захватить этот мир не просто потому, что он их устраивал, а также и потому, что, судя по всем признакам, это действительно был мир-перекресток. А значит, оказавшись здесь единственной властью и хозяевами, они смогут контролировать все, вплоть даже до перемещения через этот мир каких-нибудь поисковых партий из других миров. А это все-таки поток артефактов и даже ценных ресурсов. И про это никогда не стоит забывать. Так что это все тоже имело значение. Вот только отправлять в эту экспедицию, чтобы найти и уничтожить источник силы смерти, или попробовать его как-то использовать в своих целях, если он дикий, придется не только одного этого эльфа-демонолога. Также с ним придется отправить и тех, кому сам архимаг Элтион мог доверить подобное дело. А таких разумных у него было не так уж и много. Сейчас он старательно продвигал своих собственных учеников на все возможные должности и посты, даже при дворе королевы. И все ради того, чтобы постараться взять все аспекты жизни народа эльфов под свой контроль. Он, конечно, и сам прекрасно понимал, что основная власть по всем законам их народа должна сохраняться у королевского клана. Но есть некоторые нюансы, про которые он в принципе не мог забыть. В последнее время эти разумные совершались слишком много ошибок, и даже те самые эксперименты с силой хаоса происходили именно с их одобрения. Хотя он неоднократно пытался остановить всех, прямо и открыто говоря о том, что пока они не изучили, так сказать, основную угрозу воздействия силы хаоса, с ней не стоит играть в такие игры, и он об этом не забыл. Поэтому и собирался все же, хоть и постепенно, но отодвинуть королевскую семью от власти. Хотят они этого или нет, это уже не суть важно. Да и терять время на все эти заседания ему уже надоело. Так что он сделает все возможное, чтобы получить то, чего достоин только он. А значит, сейчас ему придется отправлять эту поисковую группу. Пусть найдут этот источник. И если там какой-то маг-некромант, например, из нового поколения этого человеческого общества, то вполне можно попытаться его закабалить, превратив в покорного раба. Тогда он пригодится эльфам и самому архимагу Аэлтиону, а они, так уж и быть, постараются продлить ему жизнь. Насколько было это известно архимагу, люди всегда гнались за бессмертием, для них долгая жизнь эльфов сама по себе казалась вечной. Хотя архимаг прекрасно знал, что в этом мире, не говоря уже про древо миров, ничего вечного, по сути, просто нет. Даже боги могут умереть, если знать, как подойти к этому вопросу. Когда-то давно, еще в прошлом мире, эльфы даже отказались от покровительства своего бога, изгнав его и лишив возможности существовать за счет поклонения и веры своей паствы. Хотя тогда им это очень тяжело далось, но после этого они уже не были обязаны кому-то поклоняться и отдавать свою силу, и это их радовало. А сейчас уже в этом мире, они бы, конечно, с удовольствием, хотя бы временно, постарались бы получить покровительство своего божества, и эту мысль предложил им сам архимаг Элтион. Ведь такое покровительство могло бы, хотя бы временно, усилить их и дать возможность проявить остальным чудеса божественной сущности, которая, по сути, просто выполняла бы для эльфов роль своеобразного оружия. И в первую очередь архимага интересовали те самые божественные аватары. Ведь если правильно подготовить такой сосуд для вселения божественной сущности, то и действовать он будет так, как нужно тому, кто его воспитывал, а не как это видит сама божественная сущность. Так как в аватара не вселяется бог, ему просто дается невероятно огромная сила, а действует уже аватар на свое усмотрение. Вот только, несмотря на попытку возобновить работу храма, который был восстановлен в их новой столице, божественная сущность так и не отозвалась. Видимо, после того, как эльфы прогнали ее, богиня-покровительница эльфов банально отказалась иметь с ними дело. Может быть, а может она просто погибла в том старом мире, ведь когда они переходили в этот мир, никто с собой не приглашал божественную сущность, так что про нее можно было забыть. Конечно, сам архимаг помнил о том, что есть возможность пробудить божественную сущность и взрастить ее самостоятельно, но тут есть определенные сложности. Вообще-то сам Аэлтион рассчитывал на то, что эта божественная сущность, которая попала бы к нему в руки, именно из-за своего голода и длительного, так сказать, недоедания энергии верующих, была бы очень сговорчивая, и тогда можно было бы вынудить ее заключить магический договор именно с ним. Тогда Аэлтион получил бы себе в руки покорную слугу, с огромной силой, и он не зря говорит о божестве в женском роде. У них действительно была богиня-покровительница, вот только, видимо, в этом мире ее уже не было. Поэтому им придется делать что-то заново, а это потребует огромного количества времени и сил, и это тоже было плохо. Вернувшись к себе в резиденцию, архимаг тут же вызвал к себе своих помощников и приказал им немедленно отправляться на поиск источника силы смерти. Всплеск этой силы был слишком странным, как будто кто-то проводил какой-то ритуал по поднятию нежити, причем, достаточно сильной нежити. Это явно было что-то вроде полноценного лича, но были там и некоторые отклонения. С учетом того, что в этом мире были те самые мутанты, архимаг не прельщался. Он сразу предположил, что это могло быть что-то не совсем понятное. А значит, надо быть готовым к тому, что этот монстр может оказаться не таким уж и знакомым для эльфов. Более того, для них может стать весьма неприятным сюрпризом и сама способность местного некроманта создавать непонятных для них существ. Хотя из своего мира архимаг сумел вывести всю свою библиотеку, именно благодаря безразмерным сумкам-хранилищам из кожи дракона. В том мире когда-то были даже представители этой расы, были, но потом все пошли на ингредиенты для различных экспериментов. Хотя, до последнего мгновения они не верили в то, что светорожденные и приверженцы добра и света могут так поступать с разумными существами. Но это была только их ошибка. Эльфы поклоняются свету и добру только тогда, когда им это выгодно. Но, естественно, они этого перед посторонними не афишируют. Сейчас же речь шла не об этом. В библиотеке Архимага имелись книги даже по некромантии, и даже имелось несколько довольно могущественных артефактов этого направления магии. Только вот сам Аэлтион не мог к ним даже прикоснуться, потому что сама эта сила действовала на него как жуткая кислота, разъедающая все вокруг. Он как-то попробовал прикоснуться к скипетру мертвого короля, а потом почти 10 лет восстанавливался. Раны от этой магии вылечить магией жизни очень сложно. Тем более самому пострадавшему. Больше он так не экспериментировал, хотя артефакты сохранил. Поэтому и рассчитывал на то, что если ему удастся найти среди людей мага смерти, даже слабого, то можно будет попытаться переманить его к себе, пообещав знания. Знания и бессмертие. Хотя, по сути, маг смерти, если подумать головой, со временем сам может стать настоящим бессмертным. Архимаг Элтион прекрасно помнил о том, что когда-то ему, в качестве одного из целого отряда архимагов, пришлось помогать в борьбе с жутким чудовищем. Это был Демилич, могущественный и многократно переродившийся лич, сохранивший свое сознание. Когда-то он был магом смерти, но просто ушел из общества людей до того, как их уничтожили. Про него все забыли, а он был отшельником и ушел далеко в горы, где и основал собственное поселение. Просто, когда он туда добирался, то поднял с кладбищ, мимо которых проходил, несколько сотен скелетов и различных мертвецов по пути забрал. Как факт, он смог построить себе целый замок с помощью этих мертвецов, благодаря чему стал жить фактически припеваючи. А в свободное время он старательно проводил эксперименты, усиливал этих тварей, что его охраняли, и, в конце концов, сам переродился. При этом он не видел ничего странного в том, что стал чудовищем. Он был гением от науки. Так, кажется, у людей называют подобных существ, так что, когда про него узнали, у него под рукой был даже костяной дракон, ручной, как собачонка. Им еще повезло, что эльфы тогда уже фактически руководили человеческими королевствами, поэтому они и направили на это сражение все свои силы. Бойня была там жуткая. Хуже всего было то, что этот монстр собирал силу смерти с поля битвы и снова усиливал своих войска, и, в конце сражения, просто начал поднимать погибших воинов с вражеской армии, что было весьма неприятным сюрпризом. Ты еще не успевал понять, что происходит, когда твои же товарищи, только-только павшие прямо перед тобой, внезапно начинали хватать тебя за ноги, за оружие, за доспехи, банально не давая сражаться. Потери в том сражении у защитников света были просто невероятно огромные. После той битвы человеческие королевства так и не оправились, что позволило эльфам закончить их уничтожение. Однако сражение с тем монстром архимаг Элтион забыть просто не мог, так как даже архимаги, а у эльфов в то время было 10 архимагов, гибли один за другим, а он просто наслаждался их смертью. И если бы он захотел, то наверняка уничтожил бы всех напавших на его замок. Ведь, по сути, у него как таковой армии мертвых не было. У него были только те монстры, которых он сам создавал, перерождая их и по-разному изменяя. Но сам факт того, что они были, уже играл определенную роль. А что было бы со всеми ними, если бы он за эти годы, а прожил он в отшельничестве почти 1000 лет, сумел бы создать целую армию мертвецов? Например, те же самые рыцари смерти сами по себе были весьма опасны. А если их будет, к примеру, 10 тысяч, ведь на глазах у самого архимага Элтиона этот разумный буквально из десятка только что погибших людей мог поднять такого монстра. А это чудовище было невероятно опасным, и чтобы его уничтожить, архимаги людей наносили массированные удары по площади магическим плетением метеор, и то, не всегда справлялись. Именно поэтому он и опасался появления бесконтрольного некроманта в этом мире. Люди в этом мире еще не сильно доверяют эльфам, и просто обвинив того, кто является магом смерти, в проявлении какой-то неестественной силы не получится. Тем более, если это будет человек, например, который пользуется каким-то уважением среди местных. А учитывая разброд среди различных жрецов людей, можно было понять то, почему пока что эльфы были вынуждены действовать тайно. Для этого им и нужна была группа охотников, которые разберутся на месте с тем, что почувствовал древний артефакт эльфов. Если это действительно какой-то некромант-человек, то придется посадить его в клетку и начать дрессировать как какую-то зверюшку. А если это дикая сила, то там можно будет попробовать при помощи какого-либо ритуала загнать эту силу в артефакт. Ритуалист подобное может изготовить на месте, даже если это будет слабый и одноразовый артефакт, не имеющий возможности долго удерживать силу смерти. Это не сыграет особой роли. Такой артефакт всегда можно будет забросить на ближайшие кладбища людей и посмотреть на то, чем все закончится. Появившиеся там монстры быстро разбегутся по округе, поднявшись из могил, после чего можно будет предложить свою помощь по их уничтожению. С такими слабыми тварями, как те же восставшие мертвецы или скелеты, зомби или упыри, маги эльфов справиться легко. Главное, чтобы никакая из этих тварей не перешла хотя бы одно перерождение. С такими монстрами будет справляться куда сложнее, но это уже будет потом. А для начала нужно выяснить, с чем именно они могут столкнуться. И именно для этого и нужна эта группа. Хотя, как и предполагал Архимаг, этот ритуалист-демонолог, занятый какими-то своими изысканиями, сразу же начал противиться желанию Архимага, и тогда пришлось его припугнуть тем, что своей властью Архимаг просто лишит его возможности использовать артефакты и знания из библиотек народа эльфов, которым что-то, да удалось спасти, так что ему пришлось подчиниться, хотел он этого или нет. Зато эльфы вскоре узнают все возможное о том, что это было, и, возможно, даже получат в свои руки новое оружие.